По сравнению с лабораторными, эксперименты в естественных условиях обладают в перечисленных отношениях некоторыми преимуществами, но в свою очередь уступают в отношении чистоты и точности. Если учесть важнейшее требование социальной психологии — изучать реальные социальные группы, реальную деятельность личностей в них, то можно считать естественный эксперимент более перспективным методом в этой области знаний. Что касается противоречия между точностью измерения и глубиной качественного, содержательного анализа данных, то это противоречие действительно существует и относится не только к проблемам экспериментального метода. Как уже отмечалось, в последние годы все большую популярность приобретают различные качественные методы, хотя точного перечня их не существует до сих пор, поскольку многие из обозначенных выше методов порой рассматриваются именно и как качественные, что уже было сказано применительно к методу наблюдения. Точно так же некоторые формы интервью, например, глубинное интервью, квалифицируются как качественные. Вопрос о дальнейшей разработке качественных методов — актуальная задача социальной психологии. Все описанные методики обладают одной общей чертой, специфической именно для социально-психологического исследования. При любой форме получения информации, при условии, что источником ее является человек, возникает еще и такая особая переменная, как взаимодействие исследователя с испытуемым, что ярче всего проявляется в интервью, но фактически дано при любом из методов. Сам факт требования его учета уже давно констатируется в литературе. Однако серьезная разработка, изучение этой проблемы еще ждут своих исследователей. Не случайно разделы о методах занимают видное место во всех современных учебниках социальной психологии, в том числе и в переведенных на русский язык. Смотри прилагаемый список литературы. Ряд важных методологических проблем встает и при характеристике второй группы методов, а именно методов обработки материала. Сюда относятся все приемы статистики: корреляционный, факторный, кластерный анализ и вместе с тем приемы логической и теоретической обработки, построение типологий, различных объяснительных моделей и так далее. Здесь вновь обнаруживается отмеченное противоречие, в какой мере исследователь вправе включать в интерпретацию данных соображения не только логики, но и содержательной теории. Не будет ли включение таких моментов снижать объективность исследования, вносить в него то, что на языке науковедения называется проблемой ценностей? Для естественных и особенно точных наук проблема ценностей не стоит как специальная проблема. А для наук о человеке, и в том числе для социальной психологии, она является именно таковой.